И вот эту бьющую через край соцреальность довершала фигура дородной тетки в замызганном переднике, по-хозяйски расположившейся за стойкой с какой-то местной газетенкой в руках и с грозным выражением «Не мешайте работать, суки!» на лице. Тетка была отчетливо восточных кровей, миндалеглазая и усатая, с бюстом 50-го размера и кокетливой прической а-ля Вавилонская башня над затылком. При появлении троицы в не совсем свежих камуфляжах усатая дама и соболиной бровью не повела. Продолжала лениво листать газетку короткими толстыми пальцами с ядовито-красным маникюром, словно единственный, кто мог побеспокоить ее покой, был сам Туркменбаши. Ну или, на крайний случай, господин Путин. Наплевав на правила социалистического уклада, беглый зэк Гриневский скинул с плеча сидр, в развалочку двинулся к стойке, оперся локтями о кипу жирноватых подносов с будто обгрызенными краями и осведомился по-русски вполне дружелюбно: «А что, хозяюшка, в вашем бахчисарае позволено будет усталым путникам отдохнуть и утолить голод?» «Бахчисарай — это где-то между Ялтой и Севастополем», — вполне ожидаемым басом и неожиданно, без малейшего акцента, ответствовала хозяйка, ни на миг от газетки не отрываясь. «А здесь Туркменистан, если не в курсе. Отдохнуть — это не ко мне, а к Тезегюль. На первом пунктире комнатенки держит. Недорого. А похавать, чего видите, то и хавайте. Только кухня уже закрыта, так что пирожки с картошкой, пицца, ляжки куриные, кофе бочковое, чай и сосиски могу разогреть. Яйца под майонезом. А вот бутерброды, что с сыром, что с колбасой, не советую. Подохните», — меланхолично добавила тетка. «Не дать не взять. Продавщица из совдеповского лабаза времен Бровеносца. Картаж даже в благословенной памяти Парме такого застоя не встречал». «Да у нас местных денег нет», — признался Гриневский. «А у кого они есть?» — философски заметила буфетчица. С треском сложила газету и цепко глянула на вошедших. «Мы туркмены, народ не гордый, любые деньги принимаем, кроме фальшивых». «Баксы устроят?» — спросил Карташ напрямик. «Издалека? Сами?» «Из Сибири, хозяйка», — сказала Маша. «Значит, издалека». Она неторопливо отложила чтиво, но с места не сдвинулась. «На беглых не похоже, на бичей тоже. Какой шайтан вас сюда принес, м?» «Да, груз один привезли. Сопровождающие мы», — смиренно ответил Алексей, понимая, что без обстоятельной беседы пожрать им не дадут. «Груз!» То ли не поверила, то ли разочаровалась тетка. «Много вас тут таких бродит, и все с грузами». «Баксов много?» «А что?» «Куплю. Выгоднее, чем в городе, клянусь. И чек-дерме разогрею. Пальчики оближете». Они переглянулись. «Местные фантики, конечно, нужны. Тут к муле не ходи, но поскольку никто из сибирских странников в глаза не видел местную валюту, даже не знал, как она зовется, то поддаваться на уговоры Чанджа было стрёмновато. «Сначала поедим, как люди», — решил за всех Карташ, — «а потом и о бизнесе поговорим». «Это правильно. Кто о делах на пустой желудок толкует?» Тетка подхватилась с места и не спеша, не дать не взять английская королева, покидающая светский раут, двинулась в сторону кухни, запертой, между прочим, по ее собственным словам. Блюдо с малоаппетитным погонялом чек-дерме на вид оказалось бараниной, тушеной с картошкой, помидорами и луком и выложенной на огромное блюдо посреди столика, а на вкус, не сказать, конечно, что пальчики оближешь, но вполне приемлемо, по крайней мере, для подобного заведения. Полагалось раздаточной ложкой, столовой, алюминиевой, за свою жизнь не единожды гнутой и вновь выпрямляемой, накладывать кусочки себе на тарелку и не менее исковерканными вилками хавать. Шантарская девушка Маша смотрела на всю эту экзотику с толикой опаски и ковыряла вилкой вяло, а Карташ с Гриневским, потому как жизнью приученные быть к еде неприхотливыми, наяривали источающую жир баранину за обе щеки. Карташ, тем не менее, не забывал краем глаза попутно отслеживать обстановку. Обстановка оставалась стабильной. Вокруг тихо, темно и безлюдно, как в могиле. И он, как ни странно, успокоился. Вновь показалась давешняя хозяйка Дастархана, не в пример прошлому разу доброжелательная и предупредительная, а все по причине отслюнявленных ей 50 баксов. Осведомилась елейная. — Желаете еще что-ни? — А ну-ка отсюда, парсы! Примочка — парсы, вонючка. Все обернулись. Последняя фраза относилась к девчушке, сунувшей было в столовку нос, в грязных джинсах и какой-то местной одежде, напоминающей футболку с длинными рукавами и плюмажем с колоритным орнаментом. Годочков было ей, ну, никак не больше 12, смугленькая, остроглазая и губастая. — Кыш, кому сказала? — повысила голос хозяйка и прибавила еще несколько заковыристых слов по-тутшнему. Девчушка звонко ответила, заковыристо не менее, тряхнула гривой из сине-черных волос, заплетенных в миллион косичек, и скрылась. «Повадились ведь попрошайничать, гуджуки!» — проворчала тетка. Примечание? «Гуджуки-щенки». «То хлебушек выпрашивают, то сопрут чего, а то и вот типа вас, сопровождающим, предлагают, не скажу чего». «Вкусно, спасибо», — сказала Маша. «Старалась», — сказала тетка. «Ты как насчет добавки и купить-продать?» «Я за добавку», — тут же вскинулся Петр Гриневский. «Цыц мне! Не набивать брюхо перед походом. Значит так, добавки отказать, куплю-продажу надо обдумать». Алексей допил чаек. «Вот чай был абсолютно наш, советский, на соде». Достал из стаканчика в центре стола кусок серой оберточной бумаги, вытер губы. Трапеза настроила его на благодушный лад, и сведенная спина позволила себе наконец-то чуть расслабиться. Что, хозяйка, никто не спрашивал тут двоих угрюмых сибиряков и одну симпатичную сибирячку, что груз привезли? Нас вроде встречать должны были, в гостиницу определить. Да кто ж меня спрашивать будет? Вы на станции-то были? Туда идти надо. Там все начальство. Они переглянулись. На станцию это вряд ли. Груз секретный, контрабандный. Кто ж его через бюрократию проводить станет? Нет, ребята, либо их должны встретить возле точки прибытия, либо другого не дано. Опять нахлынуло ощущение угрозы. — Ладно, — вздохнул Алексей. — Давай меняться.